Глава 8. Свидание. Чтобы поддержать свое веселое настроение духа и рассеять грусть белье, Пету решился заговорить со стариком. «А что, дядя белье?» — начал он после некоторого молчания, запасшись, как казалось, сначала словами, как опытный стрелок запасается патронами. «Кто бы мог отгадать, ровно год и два дня тому назад, когда мадемуазель Катрин дала мне луидор и разрезала ножом веревки, которыми связаны были мои руки? Взгляните, и вот этим самым ножом. Кто бы мог подумать тогда, что через год случится столько происшествий?» «Никто», — отвечал белье. Пету не заметил, как странно фермер посмотрел на него, когда он произнес имя Катрин. Пету ждал, не прибавит ли белье что-нибудь к единственному слову, произнесенному в ответ на его довольно длинную, как ему казалось, недурно составленную фразу. Но, видя, что белье молчит, Пету разрядил свое ружье, как стрелок, о котором мы только что говорили, и выстрелил всем своим зарядом следующими словами. «И кто бы сказал, дядя белье, что мы возьмем Бастилию, когда вы скакали за мной по Эрменонвильской долине и едва не загнали Каде и меня? Когда вы, настигнув меня, назвали себя по имени и потом посадили меня позади себя на лошадь? Помните, как вы переменили ее в Дом-Мартене, чтобы скорее приехать в Париж? И мы прибыли в Париж, где горели заставы, и королевские войска пощипали нас в предместье Лавилет? А как мы встретили процессию, кричавшую «Да здравствует Никер! Да здравствует принц Орлеанский!» Помните это? А еще как вы удостоились тоже держать носилки, на которых стояли бюсты этих двух деятелей? Я тем временем старался спасти жизнь Марго. Тогда рояль Алиман стрелял в нас на Вандомской площади, и бюст Никера повалился вам на голову. Мы принуждены были спасаться бегством. Помните, как мы бежали по улице Сент-Оноре и звали на помощь? Кто бы мог ожидать, что из всего этого станется?» «Никто», — отвечал фермер так же лаконично, как и в первый раз. «Что за черт?» — подумалось Пету. «Он, кажется, решился молчать. А ну-ка выстрелим в третий раз». Пету подумал, потом громко продолжал. «А что, дядя белье, кто бы угадал, когда мы брали Бастилию, что день в день через год я буду капитаном, а вы членом братского союза, и что мы будем ужинать, в особенности я, под деревьями, и именно на том месте, где стояла старая Бастилия?» «Никто», — повторил белье мрачнее прежнего. Пету убедился, что втянуть фермера в разговор невозможно. Он утешился мыслью, что молчаливость его собеседника все же не лишает его права говорить одному. «Да», — продолжал он без намерения помешать фермеру отвечать ему, если вздумается. «Дивно мне, что ровно год прошел с тех пор, как мы вошли в ратушу, и вы взяли господина Флесселя. Бедный господин Флессель, где-то он теперь и где Бастилия? Когда вы взяли господина Флесселя за шиворот и заставили выдать порох, пока я сторожил у дверей, и кроме пороха заставили его написать записку губернатору Делоне. Как после раздачи пороха мы оставили Марата, отправившегося в дом инвалидов, а сами пошли в Бастилию, где нашли Ганшона, народного Мирабо, как его называют. Вы знаете, что сталось с Ганшоном, дядя Белье? Знаете вы, что с ним сталось?» Белье отрицательно покачал головой. «Вы не знаете», — продолжал Пету. «Я тоже не знаю. Может быть, с ним сталось то же, что и с Бастилией, и с Флесселем, что будет со всеми нами», — прибавил философствуя Пету. «Пульвис эс эт ин пульверем ревертис». «Мне странно подумать, что через эту дверь, которая находилась вон там и которой больше нет, мы вошли в Бастилию, заставив Майяра написать знаменитую записку на ящике, которую я должен был прочесть народу в случае, если бы вы не возвратились. Я помню, как вы встретили губернатора Делоне там, где лежат теперь эти цепи, эти оковы, в этой глубокой яме, похожей на ров. Делоне, бедный Делоне». Как теперь вижу его в его светло-сером кафтане, треугольной шляпе, красной ленте, с тростью, из которой выдвигалась шпага. Он тоже отправился вслед за Флесселем. Делуне, помните, заставил вас осмотреть Бастилию сверху донизу, изучить ее, вымерить. Стены толщиной в 30 футов в основании и 15 футов вышины. Я помню, как вы взошли с ним на башню и даже угрожали ему, если он не будет благоразумно вести себя, броситься с ним вместе вниз с этой башни. Потом, спустившись, он показал вам ту самую пушку, которая спустя 10 минут едва не отправила меня туда, куда отправился бедный Флессель и сам бедный губернатор Делоне, если бы я не нашел выступ, за которым я спрятался. И, наконец, я еще теперь дивлюсь тому, как спокойно вы сказали: «Друзья, возьмем Бастилию». Будто дело шло о том, чтобы взобраться на сеновал, на голубятню или на ветряную мельницу. И мы взяли эту знаменитую Бастилию, да так взяли, что вот сегодня сидим на том месте, где она стояла, едим колбасу и пьем бургундское на том самом клочке земли, где находилась башня под названием Третья Бертодьера, в которой был заточен доктор Жильбер. Как все это странно. И когда подумаешь обо всем этом шуме, воплях и криках... «Кстати, о шуме», — перебил себя Пету. «Что это шумит народ? Право, дядя Белье, что-нибудь случилось, или кто-то проходит мимо? Все встают, бегут куда-то. Пойдем посмотрим и мы». «Да пойдем же, дядя Белье, пойдем». Пету заставил Белье подняться, взял его под руку, и оба отправились в том направлении, откуда слышался шум. Пету из любопытства, Белье, как и прежде, безучастный. Шум этот произошел от появления в толпе человека, который обладал редким даром всюду производить сильное впечатление. Посреди сумятицы раздавались крики «Да здравствует Мирабо!», и возгласы эти вырывались у людей, которые нелегко изменяют своим убеждениям. Мирабо под руку с дамой пришел посмотреть на бывшую Бастилию, и его-то появление было встречено с таким восторгом. Всякий другой испугался бы этого шума и угроз, раздававшихся в народе. Но Мирабо, вся жизнь которого была одна продолжительная буря, казалось, только среди грома и молнии чувствовал себя в своей стихии. Он проходил в толпе, спокойно улыбаясь ей, высоко подняв голову и ведя с собой женщину, дрожавшую и пугавшуюся его ужасающей популярности. «А, граф де Мирабо!» — сказал Пету. «Да точно, это Мирабо! Мирабо дворянин!» «Помните ли, дядя Белье, почти на самом этом месте мы видели Ганшона, народного Мирабо, и я еще сказал вам тогда, не знаю, какой Мирабо дворянин, но этого народного Мирабо я не нахожу красивым. Сегодня я видел их обоих, и вижу, что как тот, так и другой, оба очень нехороши собой. Но, несмотря на это, надо бы воздать должное великому человеку». С этими словами Пету влез на стул, со стула на стол, надел свою треуголку на шпагу и прокричал: «Да здравствует граф де Мирабо!» Белье ни малейшим знаком не выразил ни симпатии своей, ни антипатии. Он только скрестил на груди руки и мрачно произнес: «Говорят, он изменил народу». «Ба, тоже говорили о великих людях древности, от Аристида до Цицерона», — возразил Пету и своим звучным голосом снова громко закричал: «Да здравствует Мирабо!» Видя, что великий оратор удаляется, и что толпа валит за ним, повторяя все то же «Да здравствует Мирабо», Пету, спрыгнув со стола, сказал: «Все равно я очень доволен, что видел Мирабо. Теперь, дядя Белье, докончим нашу вторую бутылку и колбасу». Говоря это, он снова увлек фермера к столу, на котором их ожидали остатки ужина, съеденные почти одним Пету. Вдруг они заметили, что к столу их придвинут еще третий стул, и на нем сидит человек, по-видимому, их ожидающий. Пету взглянул на Белье, пристально смотревшего на незнакомца. Хотя это и был день братства, однако Пету, не допивший еще своей второй бутылки вина, нашел незнакомца слишком фамильярным. Он напомнил ему игрока, навязавшегося на короткость шевалье де Грамону. Но у Гамильтона, по крайней мере, игрок извиняется перед рыцарем в безмерной своей дерзости, тогда как незнакомец и не думал извиняться перед Пету и Белье, напротив, казалось, с насмешкой смотрел на них. Белье не расположен был сносить этой немой насмешки и подошел к незнакомцу, чтобы объясниться с ним. Но прежде чем он успел еще сказать слово, незнакомец сделал маленький знак. Белье тем же ответил ему. Эти два неизвестные друг другу человека были братья. Незнакомец был одет так же, как и Белье, с небольшим различием, обозначавшим, что он принадлежит к небольшой свите иностранца Анахарсиса Клоотца, представлявшей на празднестве депутацию всего человеческого рода. Обменявшись знаками с незнакомцем, Белье, кивнув ему головой, снова занял свое место, и Пету, милостиво улыбаясь, последовал его примеру. Оба вопросительно смотрели на депутата, который, обратившись к ним, сказал: «Вы не знаете меня, братья, а я знаю вас». Белье пристально посмотрел на незнакомца, а более общительный Пету воскликнул: «Ба, неужели вы нас знаете?» «Знаю», — отвечал незнакомец. «Ты капитан Пету, а тот — фермер Белье». «Верно», — сказал Пету. «Отчего ты так мрачен, Белье? Не от того ли, что тебе, победителю Бастилии, в которую ты вошел первым, Забыли дать медаль 14 июня. Или не воздали сегодня тех почестей, которые воздавали Эли, Юлену и Майяру?» Белье презрительно улыбнулся. «Если ты знаешь меня, брат, то должен понять, что о подобных пустяках я тосковать не буду». «Так не потому ли, что тщетно хотел спасти от смерти Делоне, Фулона и Бертье?» «Я сделал все, что мог, все, что было возможно, чтобы не допустить этих преступлений», — отвечал Белье. «Я много раз видел потом во сне эти жертвы, и ни одна из них меня не упрекала». «Стало быть, тебя огорчает то, что после 5 и 6 октября ты нашел свои житницы пустыми и поля невозделанными?» «Я богат», — отвечал Белье. «Потеря одной жатвы для меня ничего не значит». «Ну так», — продолжал незнакомец, смотря прямо в лицо Белье. «Ты тоскуешь по своей дочери, Катрин?» «Ни слова о ней», — сказал фермер, схватив за руку незнакомца. «Почему же?» — возразил незнакомец. «Быть может, я говорю тебе об этом, чтобы помочь тебе в твоем мщении». «А, это другое дело», — отвечал Белье, побледнев и улыбнувшись. В то же время Пету забыл свой ужин и, как на чародея, уставился на незнакомца. «Какого мщения ты желаешь, Белье, скажи мне? Такого ли, как и в прошлый раз, когда хотел застрелить лишь одного человека? Или другого?» Белье смертельно побледнел. Пету почувствовал дрожь во всем теле. «Или хочешь ты преследовать всю касту?» — пояснил загадочный незнакомец. «Преследовать касту?» — отвечал Белье. «Преступление одного из них есть преступление всей касты. Доктор Жильбер, которому я жаловался, сказал мне: «Бедный Белье, это уже случалось 1000 раз». Что же бы молодые аристократы стали делать, если бы они не похищали девушек из народа, а старые аристократы не объедали короля?» «А, Жильбер сказал тебе это. Вы разве его знаете?» Незнакомец отвечал, улыбаясь. «Я знаю всех так же, как знаю тебя, как знаю Пету, капитана национальной гвардии Рамона, как знаю виконта Изидора де Шарни, владельца Бургена, как знаю Катрин». «Я уже раз сказал тебе, брат, чтобы ты не произносил ее имя». «Почему же?» «Потому что Катрин не существует». «Что же с нею сделалось?» «Она умерла». «Да нет же, она не умерла, дядя Белье!» — воскликнул Пету. «Потому что...» По всей вероятности, он хотел прибавить: «потому что я знаю, где она, и вижу ее каждый день». Но Белье повторил голосом, не допускавшим возражений: «Она умерла!» Пету наклонил голову, он понял все. Катрин, живая для всех, умерла для отца. «Ах!» — сказал незнакомец. «Если бы я был Диоген, то потушил бы свой фонарь. Мне кажется, я нашел человека». Поднявшись со своего места, он подал руку Белье и сказал: «Брат, пойдем походим со мной, пока этот честный малый заканчивает свой ужин». «Охотно», — отвечал Белье. «Я уже подозреваю, зачем ты пришел ко мне». И, взяв под руку незнакомца, фермер сказал Пету: «Подожди меня здесь, я скоро возвращусь». «Если вы долго не придете, я соскучусь, дядя Белье», — возразил Пету. «У меня осталось только полстакана вина, кусочек колбасы и ломтик хлеба». «Хорошо, славный Пету», — сказал незнакомец. «Нам известен твой аппетит. Тебе пришлют чего-нибудь для поддержания твоего терпения во время нашего отсутствия». Действительно, едва только незнакомец и Белье исчезли за стеной зелени, как вторая колбаса, второй хлеб и третья бутылка вина появились на столе Пету. Пету не понимал ничего из того, что вокруг него происходило. Однако его беспокоили эти переговоры Белье с незнакомцем. А как известно, волнение поощряет аппетит, поэтому и Пету с удовольствием принялся за принесенные яства и стал уничтожать их с известным нам усердием. Наконец явился Белье. Он был один и молча занял место у стола против Пету. Лицо его прояснилось. «Ну что?» — спросил Пету. «Что нового, дядя Белье?» «А то, что завтра ты один едешь домой, Пету». «А вы?» — спросил капитан национальной гвардии. «Я?» — отвечал Белье. «Я останусь».